10 сентября. Почти все дачи были уже пусты. Шло начало сентября. На сад, на желтые клены, то и дело шумно сыпал крупный дождь. Все сквозь солнце и быстро стихавший. Отец и мать говорили, что пора возвращаться в Москву. Она отвечала холодно и небрежно. «Ступайте хоть завтра. Я раньше 10-го. Не поеду». По целым дням она лежала на диванчике, в комнате рядом с гостиной, с шалью на плечах, с книгой в руке, то бессознательно читая, то упорно глядя своими красивыми коровьими глазами на желтизну сада за окнами. Мягкая коса заплетена кое-как, слегка опухшее лицо бледно. Дни в молчаливом доме, где жили только отец, мать, старая нянька и молодой лакей, шли медленно, однообразно. И так же медленно и однообразно шли в ней все одни и те же чувства, мысли, воспоминания о том постыдном, что случилось с ней летом и казалось ей самым значительным в мире. Порой она мрачно-насмешливо ухмылялась, подбирая ноги, одергивала подол. Да если бы кто знал, глядя на эту серую юбку, то чего вот-вот уже не скроешь. Масальский каждый день заходил часа в 4. Вот слышно, как он бодро говорит в лакейской: «Здравствуйте, Сергей, дома?» «Князь с княгиней только что вышли на прогулку». «А княжна?» «Дома-с». Потом шаги в гостиной и притворно простой голос: «А княжна, можно к вам?» Ей казалось, что он знает дачные сплетни о ней, то, что она брошена, обманута, и даже то, что недаром решила не возвращаться в Москву до 10 сентября. Догадывается, что она назначила на этот день последнее ожидание ответа на все ее безответные письма в лагерь под Петербургом и в Петербург. Но приход Масальского все-таки доставлял удовольствие. Он давно был тайно влюблен в нее. Был с ней неловко весел, над ним можно было издеваться. И она медленно отзывалась: «Милости просим». Он весело входил: «Здравствуйте, княжна! Чудная погода, а вы все с книжками». Она презрительно пожимала плечом: «А вы всегда с одними и теми же фразами. И не вижу ничего чудесного в том, что льет с утра до вечера». «Да ведь льет с антрактами. Грибной дождь, как говорит ваша нянюшка. И очень хорошо, что вы не уезжаете». «И совсем нехорошо, что вы тоже не уезжаете. Почему, позвольте спросить?» Он садился в кресло возле диванчика, глядел на поджатые ноги, подозрительно, как ей казалось, и, шутя, повторял ее слова: «Я раньше 10-го не поеду». «Неостроумно», — брезгливо говорила она. Раз он сказал тоже с легкой усмешкой: «Не помню, чьи это стихи. Как идет к вам эта бледность, этих дней осенних бедность?» Она подняла на него свои коровьи глаза и спокойно ответила: «Как идет к вам ваша глупость? Прошу вас и даже требую не соваться 10-го со своими услугами при нашем отъезде». 10-го он уехал в Москву утром. А перед вечером, когда старенький, маленький князь и рослая большеликая княгиня, уже одетые, с зонтиками в руках, сидели в опустевшем доме, из которого выносили последнюю мебель, когда они покорно ждали выхода дочери, за домом кто-то вдруг радостно закричал что-то, потом стопотом пробежали мимо окон в сад мужики, нанятые везти мебель в Москву, а впереди них какой-то резвый босоногий мальчишка. Из пруда за садом ее вытащили баграми только в сумерки. С трудом принесли в дом и положили мокрую, ледяную, тяжелую, с синим лицом на голом полу в пустой гостиной, темно освещенной чьей-то кухонной лампочкой. Ночью шел уже ровный, затяжной осенний дождь.